Берегитесь римских пап. Я слышал, что папа, обращаясь к молодежи Латинской Америки, сказал: «Мои дорогие, берегитесь дьявола. Дьявол будет искушать вас наркотиками, алкоголем и, в особенности, сексом до брака». Кто же этот дьявол? Я никогда его не встречал. Он никогда не искушал меня. Я не думаю, что кто-нибудь из вас когда-нибудь встречал дьявола или был им искушен. Желание приходит из вашей природы. Это не какой-то дьявол вас искушает. Но это стратегия религии. Перекладывать ответственность на воображаемую фигуру, на дьявола, чтобы вы не чувствовали себя осужденными. Осуждают тебя. Косвенно, не прямо. Папа говорит, что дьявол ты, но сказать это прямо ему не хватает храбрости. Поэтому он говорит, что дьявол где-то еще, отдельная организация, единственная функция которой состоит в том, чтобы искушать людей. Но это очень странно. Миллионы лет прошли, а дьявол все не устает, продолжает искушать. И что он от этого имеет? Ни в одном писании я не нашел, какую награду он получает за миллионы лет усердной работы. Кто ему платит? Кто его наниматель? Это первое. И второе. Разве ваш Бог не всемогущ? Именно это говорят ваши писания, что Бог может все. Если Он всемогущ, разве Он не может сделать простую вещь? Просто заставить дьявола перестать искушать людей. Вместо того, чтобы подходить к каждому человеку и говорить: «Не поддавайся искушениям дьявола», почему бы не покончить с этим единственным дьяволом? Или дать ему, что он хочет, что бы это ни было? Этот вопрос должен быть решен между Богом и дьяволом. Почему мы должны напрасно путаться у них под ногами? Бог за миллионы лет так и не смог убедить дьявола или его изменить, или с ним покончить. А если Бог так бессилен перед дьяволом, что сказать о бедных людях, которым эти представители Бога продолжают говорить: «Не поддавайтесь искушениям дьявола»? Если перед дьяволом даже Бог так беспомощен и бессилен, что могут сделать обычные человеческие существа? Веками эти люди говорили всю эту ложь, и ни разу они не попытались взять на себя ответственность. Это безответственность – говорить молодым людям: «Берегитесь, дьявол будет вас искушать». Фактически, этот человек уже вложил искушение в умы этих молодых людей. Может быть, в этот момент они не думали о наркотиках, алкоголе, сексе до брака. Они пришли послушать папу, услышать духовную проповедь. Они вернутся домой, думая о сексе до брака, о том, как подвергнуться искушению дьявола, как найти продавцов наркотиков. Но алкоголь, несомненно, не может быть искушением дьявола, потому что Иисус Христос пил алкоголь, не только пил, но и раздавал апостолам. Алкоголь не против христианства. Христианство прекрасно принимает алкоголь, потому что отвергать алкоголь значило бы подвергать опасности Иисуса. Иисус не был членом общества анонимных алкоголиков. Он наслаждался питьем алкоголя и никогда не говорил, что пить грешно. Как он мог это говорить? А теперь, кажется, польский папа считает себя гораздо религиознее Иисуса Христа. И я могу, конечно, вообразить, что если единственный, единородный сын выпивает, отец, должно быть, был пьяница. Да и Святой Дух тоже. Наверное, причиной были они. Потому что у кого еще этому мог научиться Иисус? Безусловно, его не мог искусить дьявол. Мы знаем, что дьявол пытался его искушать, и он сказал дьяволу: «Изыди от меня, ты не можешь меня искусить». Но эти люди кажутся умственно больными. Ты никогда не встречаешься с дьяволом и ничего подобного ему не говоришь. «Изыди от меня, позволь мне идти своей дорогой, не мешай мне, не пытайся меня искушать». Если ты будешь говорить все эти вещи, и кто-то услышит, он сообщит в ближайший полицейский участок. Тут один человек разговаривает с дьяволом, а дьявола нигде не видно. Иисус также загрязнен раввинами и священниками. Это одна и та же компания, просто разные ярлыки и разные торговые марки. Но бизнес один и тот же. Компания одна и та же, работа одна и та же. Они развращают человеческие существа. Они разрушают твою невинность. Папа беспокоится о сексе до брака. Наверное, это то, о чем он сам думает. Иначе как могло это предупреждение прийти из его ума? А это самая главная его мысль. Но что плохого в сексе до брака? Это было проблемой в прошлом, но вы вошли в 20 век или нет? Это было проблемой в прошлом, потому что секс может привести к беременности, к рождению детей, и тогда возникнет проблема, кто будет растить этих детей. Кто тогда женится на девушке, которая родила ребенка? Будет масса затруднений и проблем. Не обязательно. Проблемы только в уме. Фактически, большинство проблем брака возникает потому, что не позволяется секс до брака. Это все равно, что говорить, что до 21 года ты не можешь плавать. Не поддавайся искушению дьявола. Плавание до наступления зрелости грешно. Ладно, однажды тебе исполняется 21 год, но ты не умеешь плавать. И думая, что теперь, когда тебе 21 год, и ты можешь плавать, ты прыгаешь в реку. Ты прыгаешь навстречу смерти. Потому что не обязательно. Нет никакого закона, что ты научаешься плавать только потому, что тебе исполняется 21 год. И когда ты будешь учиться? Что на самом деле говорят эти люди? Они говорят, что прежде чем войти в реку, ты должен научиться плавать. Если ты входишь в реку, то совершаешь грех. Но где тебе научиться плавать? В спальне? На матрасе? Чтобы плавать, тебе придется пойти к реке. Есть первобытные племена, которые гораздо более человечны, естественны, где добрачный секс поддерживается обществом, поощряется. Потому что, чтобы научиться, нужно время. В 14 лет девочка становится сексуально зрелой. В 18 лет мальчик становится сексуально зрелым. И этот возраст становится все более ранним. По мере того, как человеческие общества становятся более научными, технологичными, возраст становится более и более ранним. В Америке девочки становятся зрелыми раньше, чем в Индии. И, конечно, в Эфиопии, как ты можешь стать сексуально зрелым? Ты умрешь задолго до этого. В Америке возраст снизился с 14 до 12, потому что люди физически сильнее, у них лучше еда, комфортабельнее жизнь. Они становятся сексуально зрелыми рано и смогут функционировать гораздо дольше, чем в бедных странах. В Индии люди просто не могут поверить, когда читают в газетах, что какой-то американец в возрасте 90 лет собирается жениться. Индийцы не могут в это поверить. Что происходит с этими американцами? К тому времени, как индийцу 90 лет, он почти 20 лет провел в могиле. Жениться может только его привидение, не он сам. И даже если они остаются в теле, 90-летний мужчина, который женится на 80-летней женщине. Просто потрясающе. Просто невероятно. И они отправляются в свадебное путешествие. Они действительно хорошо тренированы. Они делали это всю жизнь, много раз. Женились и отправлялись в свадебное путешествие. Им повезло достаточно, чтобы в одной жизни они смогли прожить по крайней мере 5, 6, 7 жизней. Секс до брака – это один из самых важных вопросов, который должно решить человеческое общество. Девочка никогда не будет более живой сексуально, чем была в возрасте 14 лет. И мальчик никогда не будет более живым сексуально, чем был в возрасте 18 лет. Когда природа достигает вершины, вы им мешаете. К тому времени, как мальчику 30 лет, вы позволяете ему жениться. Его сексуальность уже идет на спад. Его жизненная энергия уже движется под уклон. Он теряет интерес. Биологически он уже на 14 или 16 лет опоздал. Его поезд давно ушел. Именно из-за этого возникает столько проблем в браке. И благоденствует столько советников. Потому что оба партнера пропустили свои кульминационные часы. А эти кульминационные часы были временем, когда они могли узнать, что такое оргазм. Теперь они читают о нем в книгах и мечтают, фантазируют. И его не происходит. Слишком поздно. Путь преграждают римские папы. Я хотел бы вам сказать, не поддавайтесь искушениям римских пап. Они настоящие вершители зла. Они отравят вам всю жизнь. Они отравили жизни миллионов людей. Когда тебе 30 лет, у тебя не может быть такого качества, такой интенсивности, такого огня, какой был, когда тебе было 18. Но это было бремя безбрачия, время избегать искушений дьявола. Каждый раз, когда дьявол тебя искушает, ты начинаешь молиться Богу, повторять мантру «Ом мани падме хум». Именно это делают тибетцы. Каждый раз, когда ты видишь, что тибетец быстро повторяет «Ом мани падме хум», можешь быть уверен, он подвергается искушениям дьявола, потому что эта мантра используется для того, чтобы отпугнуть дьявола. И чем быстрее ты ее повторяешь, тем быстрее убегает дьявол. В Индии есть небольшая книга «Хануман Чализа». Это молитва обезьяньему богу Хануману, который считается безбрачным и защитником всех, кто хочет оставаться безбрачным. Поэтому все люди, которые хотят оставаться безбрачными, поклоняются Хануману. И эту небольшую книгу можно очень легко запомнить. Они продолжают повторять эту молитву, чтобы Хануман продолжал охранять их безбрачие, продолжал охранять их от дьявола, который всегда рыщет вокруг, выжидая шанса поймать их и искусить. Никто вас не искушает. Это просто природа, не дьявол. И природа не против вас. Она всецело за вас. В лучшем человеческом обществе секс до брака будет оцениваться точно так, как в этих немногочисленных первобытных племенах. Логика очень проста. Во-первых, природа приготовила тебя для чего-то, и тебе нельзя отказывать в твоем естественном праве. Если общество не готово к тому, чтобы ты женился, это проблема общества, не твоя. Общество должно найти какой-то способ. Очень редко девочка беременеет. Если девочка беременеет, мальчик и девочка женятся. В этом нет ничего постыдного, нет никакого скандала, никакого осуждения. Напротив, Старейшие благословляют молодую пару, потому что они оказались самыми жизнеспособными. Природа в них сильнее всего. Их биология активнее, чем у всех остальных. Но это происходит редко. Происходит так, что каждый мальчик и каждая девочка получают тренировку. В первобытных обществах, которые я посещал, есть правило, что девочкам после того, как им исполняется 14 лет, и мальчикам после того, как им исполняется 18, не разрешается спать дома. У них есть общий холл посреди деревни, куда приходят спать все мальчики и девочки. Теперь им не нужно прятаться за машиной или в гараже. Это уродливо. Это общество заставляет людей быть ворами, обманщиками, лжецами. Их первый опыт любви происходит в таких уродливых ситуациях, прячась, боясь, чувствуя себя виноватыми, зная, что это искушение дьявола. Они не могут этим наслаждаться, когда способны наслаждаться полнее всего, переживать это как кульминацию. Вот что я хочу сказать. Если бы они пережили секс в его кульминации, он потерял бы свою власть над ними. Тогда всю жизнь они не смотрели бы журналы «Playboy», не было бы необходимости. И они не видели бы снов о сексе. У них не было бы сексуальных фантазий. Они не читали бы третьесортных романов и не смотрели бы голливудских фильмов. Все это возможно лишь потому, что им было отказано в их праве от рождения. В первобытном обществе на ночь они собираются вместе. Им дается только одно правило. Не будь с одной и той же девочкой дольше 3 дней, потому что она не твоя собственность, а ты не ее собственность. Тебе нужно познакомиться со всеми девочками. А девочке нужно познакомиться со всеми мальчиками, прежде чем вы выберете партнера на всю жизнь. Вот это кажется абсолютно здравым. Прежде чем выбрать партнера на всю жизнь, тебе нужно дать шанс познакомиться со всеми женщинами, которые доступны, со всеми мужчинами. Во всем мире можно увидеть, что никогда не были успешными ни браки по расчету, ни так называемые браки по любви. Те и другие потерпели поражение. И основная причина в том, что в обоих случаях пары не имели никакого опыта. Паре не была предоставлена свобода выбрать правильного человека. Нет другого способа найти правильного человека, кроме как опытным путем. Очень небольшие вещи могут быть беспокоящими. Запаха чьего-то тела может быть достаточно, чтобы испортить весь брак. Это небольшая вещь, но этого достаточно. Каждый день, сколько ты можешь это терпеть? Но запах кого-то другого может очень хорошо подходить, может пахнуть как раз так, как нравится. Просто позвольте людям переживать опыт. И особенно сейчас, когда проблемы беременности больше нет. Эти первобытные племена были достаточно храбры, чтобы делать это 1000 лет. И даже тогда не было больших проблем. Изредка девочка беременела. И тогда пара женилась. Иначе никакой проблемы не было. В этих племенах не было никаких разводов, конечно. Потому что как только ты увидел всех женщин, был со всеми женщинами племени и только потом сделал выбор, что теперь ты захочешь изменить? Ты выбрал из опыта. Поэтому в этих обществах нет никакой необходимости, никакой речи о разводе. Вопрос не поднимается. Не потому, что развод не разрешается. В этих племенах не возникает самого вопроса о разводе. Они никогда об этом не думали. Это никогда не было проблемой. Никто никогда не говорил, что хочет развестись. Все цивилизованные общества страдают от проблем брака, потому что муж и жена – почти враги. Можете называть их интимными врагами, но это совершенно ничего не меняет. Было бы лучше, если бы враги были как можно дальше друг от друга, и между ними не было никакой интимности. Если они близки, это означает войну 24 часа в сутки, непрерывно, изо дня в день. И все это по той простой причине, что учителя пропагандируют эту дурацкую идею: остерегайтесь секса до брака. Если хотите чего-то остерегаться, то остерегайтесь секса в браке, потому что проблема именно в нем. Секс до брака не проблема. И особенно теперь, когда доступны все методы контроля рождаемости. Каждый колледж, каждый университет, каждая школа должны взять за правило, чтобы каждый ребенок, девочка или мальчик, прошли через все возможные опыты, узнали все типы людей и в конце концов сделали выбор. Этот выбор будет укоренен и основан в знании, понимании. Но проблема римского папы не в том, что все человечество страдает от брака. Что все пары страдают от брака, и из-за их страдания дети учатся путям страдания. Его это не волнует. Его волнует только то, что нельзя использовать методов контроля рождаемости. Фактически, папа не говорит «берегитесь дьявола». Он говорит «берегитесь методов контроля рождаемости». Настоящие проблемы не решаются, только не настоящие, ложные. А он продолжает давать всему миру советы.